Уже покрытые слоем грязи окна не позволили нам даже заметить, как мы въехали в Дублин. Мы вышли. Полковник Гарви, хорошо знавший город, говорил нам название. Набережная Лиффей, статуя О'Коннелля, Бэчелрос, Уок. «Прошу вас, господа», — сказал господин Ральф, — «поспешим». В одном высоком доме отворилась дверь. Управляющий сказал Антиопе: «Нас ждут здесь, ваше сиятельство, в доме Келли. Позднее, когда будет дан сигнал, мы отправимся в Либерти-холл». Мы вошли в дом. Послышался радостный возглас: «Антиопа, дорогая моя, это вы, как я счастлива!» Перед нами была высокая женщина величественной красоты, также в форме волонтеров. Она обняла графиню Кендалл и дважды поцеловала. — Как я счастлива! — повторяла она. — О, раз вы здесь, с нами Бог! Ральф шепнул мне на ухо: — Графиня Маркевич. — Нелегко было приехать вовремя, — сказал Антиоп. — Представьте себе, всего 8 часов назад я в бальном платье слушала любезности английского полковника. Все в манерах, в голосе графини Кендалл вдруг изменилось. Удрученность сразу сменилась какой-то бурной радостью. Графиня Маркевич отворила дверь. — Господа, дочь графа Дантрима, — объявила она дрожащим голосом. Задвигались с шумом стулья. Сразу встали 10 человек. Мы были в большой комнате с закрытыми ставнями, скупо освещенной 2 электрическими лампами. По стенам карты. На столе посередине комнаты разложен громадный план Дублина. В разных местах телефонные аппараты. Графиня Маркевич быстро представила всех Антиопе. Господин Ральф стоял за моей спиной и повторял мне имена. И чувствовалось в нем, когда он произносил эти имена, какая-то особенная, чрезвычайная гордость. Близость борьбы делала самого молчаливого человека, какого я когда-либо встречал, почти разговорчивым. Кларк, Эмон Кент, Мак Диармада, и вы, Мак Донок, и вы, Пирс. Здесь, в этой таинственной комнате, впервые услыхал я ваши имена, вчера еще неведомые, которые завтра засверкают навсегда самой чистой славой. Маленькие ирландки, под мелким дождем пробирающиеся по воскресеньям в свою деревенскую церковь, понесут все эти имена в своем требнике, отпечатанные рядом с именем Спасителя. Каждый из них по очереди подходил к Антиопе, низко ей кланялся. Кое-кто из них уже раньше знал ее, все целовали у нее руку. Графиня Маркевич взглянула на одного из них, державшегося немного поодаль. Тонкого юношу с бледным лицом, застенчивого и гордого, с пылающими глазами. — Господин де Валера, — сказала она, — подойдите, представьтесь графине Кендалл. В это мгновение дверь шумом растворилась, ударившись о стену. На пороге стоял какой-то человек. — Ну, известно ли здесь, что 10:50? — сказал он, и в голосе его был какой-то радостный экстаз. «Джеймс Коннелли», — прошептал господин Ральф. «Я знал его историю. Это он, социалистический вождь, глава Либерти-Холла, Дублинской биржи труда, еще раньше ирландских националистов, организовал, и был этим горд, первую гражданскую вооруженную силу на юге Бойны. Он стоял на пороге, скрестив руки, и все его лицо горело верой».